Глава шестая. Адепты, получившие направление на стажировку в Королевский дворец, времени не теряли. На следующий день после академического бала покинули общежитие и направились в родовые гнезда за вещами и информацией. Каждого родители собирали на стажировку в меру своего разумения. Целителю родители посоветовали все ценные зелья упаковать в сундук с 5 замками и магической защитой. «В комнате никогда не держи на виду ничего опасного», наставлял Кайла отец, маг лекарь в 4-м поколении. «При дворе куча экзальтированных девиц. Ворвутся, схватят бутыль, выпьют, чтобы покончить с собой от несчастной любви или еще какой-то дурости. А виноват будешь ты. Так что вот тебе мой подарок». С этими словами Анджей Бессонов вручил сыну кофр с замками и маг-защитой, а маменька, сама отличная целительница, специализирующаяся на женских и детских болезнях, подарила сыну набор разноцветных флаконов с притертыми пробками для зелий. Очень красиво смотрятся на полках и по цвету удобно различать. Я держу в красных пузырьках слабительное, в зеленых — успокоительное, в синих — кровотворное, в желтых — закрепляющее. А про черный говорю всем, что там яд. «А что там на самом деле?» — с усмешкой спросил целитель. «Коньяк!» — хихикнула в ответ матушка. Кайл обнял родителей и от души поблагодарил за подарки. Он вообще-то уже столкнулся в общежитии с тем, что все более-менее серьезные зелья нужно держать под магическим замком, настроенным на ауру и кровь. Хватало среди адептов-любителей заскочить в комнату со словами «О, ты же целитель!» и забрать себе первую попавшуюся склянку. Еще были любители бесплатной выпивки. Всем ведь известно, что спиртовые настойки используются всеми целителями. А раз спиртовые, значит, можно выпить. Кайлу довольно долго пришлось отучать любителей горячительного от своих запасов. Слабительное и закрепляющее и тут были в фаворитах. Более опасное зелье приходилось надежно прятать. Еще родители выдали сыну кошель с монетами, наказав экономить, и новенькую мантию целителя, зачарованную на самоочищение. Вот тут Кайл чуть не расплакался. Знал, сколько стоит такая одежда. Во время учебы в академии он потратил немалую часть стипендии на прачек. Остаток свободного времени целитель провел в лавках травников. Закупал ингредиенты, варил зелья, перебирал инструменты, камзолы, освежал в памяти основные целительские манипуляции, а еще за каждым ужином встречался со своей семьей, понимая, что не сумеет часто приезжать из дворца. Имри Крейстоуна родители собирали иначе. Отец подарил сыну зачарованную многослойную броню, легкую и красивую, выполненную из нескольких слоев паучьего шелка и тисненной кожи редких ящеров. Достоинством этого доспеха было то, что он служил защитой, даже если магия носителя истощалась или кончался запас маны во вшитых в кожу амулетах. Мать подарила сыну красивый плащ на серебристо-синей подкладке. По краю плаща родительница вышла руны, которые превращали одежду в идеальную защиту от сырости, огня и холода. По сути, на этом плаще можно было спать на голой земле у костра, оставаться сухим под дождем и не мерзнуть в метель. Старший брат подарил Имри сапоги. Сначала младший даже обиделся, но потом вдруг разглядел клеймо и подпрыгнул от радости. «Сапоги из кожи Василиска? Да им сносу нет!» «Носи, мелкий!» — хмыкнул брат, сам умудрившийся сносить такие же сапоги в одном из опасных горных походов. Остаток свободного времени Имри перебирал свой арсенал. Он, конечно, окончил боевой факультет, но его учили скорее как телохранителя. Поэтому он наточил и отполировал метательные ножи, кинжалы, стилеты, проверил скрытые перевязи для плеч, бедер и спины, подтянул, смазал, заменил пряжки, где это требовалось. Парадную перевязь тоже проверил и закрепил на ней побрякушки. Так в их семье называли замаскированные под бижутерию амулеты. Бабушка Имри была пленницей, привезенной его дедом с войны. У себя она считалась мастерицей женских украшений. А в семье магов выяснилось, что супруга генерала Крейстоуна — артефактор. Работать с дорогими ювелирными сплавами или драгоценными камнями женщина не любила. Навсегда отдав предпочтение меди, стеклу, изредка бронзе и керамике. Поэтому парадную перевязь Имри украсил медными бляхами со стеклянными бусинками, да еще подвесил четки из простых керамических шариков. Хмыкнул, глянув на себя в зеркало. Дорогая броня маскировалась грубоватым чехлом, плюс медные украшения на перевязи, темные сапоги, берет. Деревенщина, да и только. Ничего. Его отца и брата тоже поначалу воспринимали дундуками и невежами. Зато потом убеждались. Род Крейстоун силен, умен в битве и не отдает своего. Закончив со снаряжением, Имри отправился на разговор с отцом и братом. В уютно обитой сукном комнате ему быстро выложили расклад. Кто поддерживает с родом Крейстоун добрые отношения, кто вредит, кто завидует и в какой семье лучше присматривать невесту. «Отец», — возмутился Имри, — «вы нашли себе жену в других землях, брат тоже, а меня хотите женить на этих светских курочках?» «Видишь ли, сын», — хмыкнул старый генерал, — «мы с твоим братом искали себе женщин в походах. И нашли таких, которые готовы были следовать за нами на край света. У тебя же явно другая судьба. Поэтому просто присмотрись к девицам из родов Скейврон, Дзирос и Мердан. Вдруг понравится кто-то. Если нет, неволить не станем». «Хорошо», — Имри поджал губы, но стажер прекрасно понимал. Вес при дворе ему добавят как раз отец и брат. А значит, нужно уметь быть благодарным. Посидев еще немного, мужчины разошлись, а уже на следующий день Имри собирался во дворец. Неделя, отведенная на сборы, пролетела удивительно быстро.